Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Важная информация для участников конкурса «Зарайская слобода-2020». Прием заявок на фолк-конкурс «Зарайская слобода-2020» продлен до 10 сентября 2020 года. Если коллективы, уже подавшие заявки, хотят улучшить технические характеристики своих видеофрагментов, они могут также прислать до 10 сентября обновленную, заново снятую версию номеров программы. Важно, чтобы все участники конкурса были в равных условиях во время состязания за призовые места. Конкурс проходит дистанционно. Более полная информация по ссылке, указанная под видео. В сентябре 2020 года в Москве и других городах пройдет фестиваль русского гостеприимства «Самовар-фест». Его гости и участники могут соприкоснуться с традициями русской культуры – и познакомиться с культурным наследием народов России. Участники каждый год готовят множество мероприятий, театральных постановок, музыкальных и танцевальных выступлений, кулинарных и ремесленных мастер-классов со своим национальным колоритом «Каждая». На «Самовар-фесте 2020» можно ожидать не менее 12 тематических площадок, посвященных культуре и традициям гостеприимства разных народов России. Самая масштабная из них, пожалуй, «Аллея регионов». Тут представляют уникальные этнотуристические маршруты, национальные бренды, народные промыслы и ремесла. Гостей почуют национальной кухней. А в народных фотозонах можно примерить на себя непривычный образ. Для маленьких гостей на фестивале каждый год открывают семейную площадку с играми, спектаклями и веселыми скоморохами. А в калашном ряду собираются мастера кулинарного искусства, которые готовят для посетителей мастер-классы и дегустации. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. В центре нашей галактики сотни звезд вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры. Большинство из этих звезд имеют достаточно большие орбиты, поэтому их движение описывается ньютоновской гравитацией и законами движения Кеплера. Но несколько звезд настолько близко подходят к черной дыре, что их орбиты могут быть точно описаны только общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Звезда с самой маленькой орбитой известна как S62. При приближении к черной дыре она движется со скоростью более 8% от скорости света. Сверхмассивная черная дыра нашей галактики известна как Стрелец-А. Ее масса составляет около 4 миллионов Солнц. Это благодаря звездам, вращающимся вокруг нее. В течение многих лет S2 считалась ближайшей к Стрельцу-А звездой, но затем была открыта S62. Как недавно обнаружила группа ученых, эта звезда примерно в 2 раза массивнее Солнца и совершает один оборот вокруг черной дыры за 10 лет. По их расчетам, при максимально близком приближении ее скорость превышает 8% от скорости света. Это так быстро, что в игру вступает замедление времени. Час на S62 продлится около 100 земных минут. И немного информации из мира биологии. Пингвины – семейство нелетающих морских птиц, включающие в себя 18 видов, давно интересуют ученых и общественность, но их эволюционная история, однако, остается до конца неизученной. Ученые использовали 22 новых генома 18 видов пингвинов, чтобы реконструировать порядок, время и место их диверсификации, отследить изменения с течением времени и проверить соответствующую адаптацию в геноме. ученые окончательно подтвердили, что пингвины возникли 21-22 миллиона лет назад. А разделение родов произошло в раннем миоцене, в прохладных прибрежных районах Австралии и Новой Зеландии. Родственной же всем существующим видам пингвинов оказалась группа императорских и королевских. Они отделились от других видов и поселились в холодных субантарктических и антарктических водах. Этот сценарий согласуется с гипотезой о том, что императорские и королевские пингвины – сестринская группа для всех видов пингвинов. Пингвинам удалось перемещаться по всему Южному океану, заселяя как холодные субантарктические острова, так и более теплые прибрежные районы Южной Америки и Африки. При этом большинство видов достигали своей максимальной численности по мере того, как климат становился холоднее – около 40-70 тысяч лет назад, во время последней ледниковой эпохи. Ведь многие пингвины предпочитают размножаться на снегу и льду. Продолжим артефактами земель славянских. Московские археологи в окрестностях села Гнездилово Суздальского района обнаружили утерянный курганный могильник средневековых обитателей Владимирского Аполья. Найти погребальный памятник ученые помогли современная геофизика и геоинформационные технологии. Было исследовано 13 погребений и около 150 древних предметов, в том числе редкие украшения, оружие и монеты. Могильник и его артефакты, как заявляет Институт археологии РАН, позволит лучше понять, как Суздаль стал одним из главных центров власти в Древней Руси, какой была культура и общественные отношения на Ростово-Суздальской земле в X-XI веках. Находка доказала, что средневековые могильники Аполья не уничтожены поздней распашкой и не полностью раскопаны в середине XIX века, как считалось ранее, а в целом сохранились. Имеют нетронутые погребения и представляют интерес для историков, вооруженных лопатой. В Краснодарском крае археологи обнаружили старинную монету последнего крымского хана – Шахин-Гирая. Об этом сообщает «Крым-Информ» со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук. Недавно коллекция монет из раскопок Фанагории пополнилась Бешлыком Крымского ханства. На аверсе надпись «Хан Шахин-Гирай». На оборотной – чеканина на Бахчисарае 1191 года. По Григорианскому календарю – 1779 год. Чекан относится к третьему году правления Шахина-Гирая, говорится в сообщении. В Фанагории это первая подобная зарегистрированная находка. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, с 11 по 13 сентября 2020 года в Сочи пройдет фестиваль «Жар-птица». Это культурно-образовательный фестиваль, место, где стремятся к объединению духа, души и тела. Дети и взрослые отдыхают и учатся здоровому образу жизни, ремеслам, рукоделию, богатырскому мастерству, созданию крепкой и дружной семьи и благостного потомства. Жар-птица – это место, где люди учатся объединяться и взаимодействовать друг с другом, совместно творя добрые дела на земле. Это пространство, где проводят время трезво и осознанно, чтят предков, свои традиции и культуру. На протяжении всех дней фестиваля будут работать 4 площадки одновременно с мастер-классами и тренингами. Богатырская – женский круг, детское пространство, большая хороводная поляна. Фестиваль предназначен как для семейных пар с детьми, так и для людей, ищущих свою вторую половинку. На протяжении всего фестиваля будут работать кафе с вегетарианской и веганской едой. Также будет ярмарка, только с натуральной органической едой и изделиями. Более полную информацию о предложенных мероприятиях и событиях можно получить, пройдя по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное,